спускалась с целого ряда ступеней, раскинутой подножки такого допотопного экипажа, в котором и в люди показаться было совестно. Мужчины еще более или менее укладывались в одну общую форму, но дамские туалеты представляли такую смесь роскоши, безвкусия, бедности и богатства, что бал подчас выглядел потешным маскарадом. В самом дворце, как бы в противоположности этому, все дышало порядком, почти восточной роскошью. Столы были накрыты истинно по-царски. Цветов было такое изобилие, что на этот вечер были опустошены все царские оранжереи. Близкий штат императрицы блистал самыми роскошными и прихотливыми нарядами. Принцесса Анна Леопольдовна, одетая в костюм той кадрили, в которой она должна была участвовать, встречала гостей в качестве молодой хозяйки во втором приемном зале. И после официального поклона ей приглашенные уже следовали далее, чтобы раскланяться с бароном и затем по особому выбору и с самой императрицей. Анна Леопольдовна на этот раз была очень интересна в своей прихотливой розовой робе с серебряными бантами на плечах и казалась еще милее и грациознее рядом со своим кавалером, принцем Антоном Ульрихом, тоже облаченным в розовый глазетовый кафтан с серебряными бантами и аграфами. Принц держался несколько в стороне, в приеме и встрече гостей не участвовал, но, тем не менее, от принцессы Анны не отходил и делал это так глупо и неуклюже, что вызывал порою улыбку на устах не особенно скромных и почтительных гостей. Он был как бы скован в своем прихотливом костюме, и подле него даже некрасивый сын Берона, герцог Петр, казался и статным, и молодцеватым. Цесаревна Елизавета Петровна на этот раз не была облачена никакой властью хозяйки, и пленяла всех в роли простой гости, отличавшейся от всех остальных как своей красотой и миловидностью, так и простотой и ласковой любезностью своего обращения. Подле нее тоже безотлучно находился ее кавалер на этот вечер, герцог Петр Берон, и императрица, блестящий наряд которой не скрывал ни ее нездоровья, ни ее утомления, с особым удовольствием видела, как мила и ласкова была цесаревна с ее любимцем. Обыкновенно не пользовавшаяся ее любовью цесаревна на этот раз вызывала в ней почти нежное чувство. И Анна Иоанновна с досадой замечала и сознавала, что принцессе Анне никогда не удастся вызвать ни той всеобщей любви, ни того всеобщего восторга, какие вызывала Елизавета Петровна. Это подчеркивал ей шепотом и герцог Берон, и неудовольствие императрицы на племянницу еще усугубилось при появлении в зале дворца красавца графа Линара, при виде которого по лицу принцессы Анны разлился яркий румянец. Граф, почтительно раскланившись с нею и не остановившись подле нее ни минуты, прошел в ту сторону, где находилась императрица, и, отдав ей издали придворный поклон согласно этикету, почтительно и почти торопливо направился в сторону Берона и раскланился перед ним. Герцог ответил ему гордым наклонением головы и не удостоил его ни одним приветливым словом. Берон не любил саксонского посланника и не скрывал своего враждебного чувства к нему. Линар, зная, что за ним следят несколько внимательных и опытных глаз, ловко лавировал между приглашенными и, останавливаясь с одними и на ходу раскланиваясь с другими, незаметно дошел до укромного угла в тени глубокой оконной амбразуры, где, прижавшись к мрамору подоконника, стояла Адеркас. «Что нового?» – тихо шепнул ей Линар. Она незаметно передала ему в руку искусно сложенный тонкий листок бумаги. «О вас ничего не известно?» – так же тихо произнес граф. «Известно все то же, что и прежде. Моя высылка решена бесповоротно». «И она знает это?» «Да. Я вскользь сообщила ей об этом. К чему заранее было огорчать ее? Ей и так впереди придется пережить еще много горя». «Да, я тоже доживаю свои последние дни при русском дворе». «Я знаю», – торопливо ответила Адеркас и еще тише прибавила. «Проходите, граф, за нами следят. И главное, как можно осторожнее поступайте с переданной мною вам запиской, чтобы никто не заметил, когда вы будете читать ее». Граф Линар отошел и через несколько минут исчез из зала. Когда он вернулся обратно, на его лице нельзя было прочесть и подглядеть никакого впечатления. Он казался совершенно спокойным и равнодушным ко всему его окружавшему. Среди всеобщего почтительного внимания прошла официальная кадриль специально избранных и наряженных пар. Императрица лично приветствовала исполнителей, причем особого ее внимания удостоилась цесаревна Елизавета Петровна. После этого бал принял свое обычное течение. Первый косец прошел довольно скучно, так как был исполнен тоже по назначению, и личный выбор танцоров не имел в нем места. Только со второго косеза начался тот период бала, когда все танцуют по личному вкусу и выбору. Граф Линар с лицом совершенно спокойным и, видимо, равнодушным, направился в сторону принцессы Анны и, почтительно остановившись перед нею, напомнил ей, что имеет честь и счастье танцевать этот экосес с нею. Анна Леопольдовна опять покраснела до корня волос,